Черемшинка. Надоело одному бедняку жить. Пойду, говорит, утоплюсь. Пришел к реке. Смотрит на берегу, старец сидит. Вздохнул бедняк и полез в воду, а старец ему говорит: «Зачем ты, мужичок, в воду лезешь? Не хочу жить больше, дети с голоду умирают». «Не лезь, мужичок, в воду, на тебе скатерть. А что же мне делать с этой скатертью? А ты скажи, развернись, раскатись, дай поесть и попить, скатерть тебя и напоит, и накормит». Взял бедняк волшебную скатерть и домой пошел. Но до дому дойти не успел, застала его в пути ночь, и решил он заночевать в лесу. А тут, откуда ни возьмись, старушка появилась. «Садись, — говорит мужичок, — поужинай со мной и спать ложись». Поужинал бедняк со старушкой и спать лег. А хитрая старушка тихонько вытащила у него из-за пазухи волшебную скатерть, а взамен обычную скатерть положила. Проснулся мужик, как ни в чем не бывало, и домой пошел. Приходит домой и говорит жене с порога: «Ну, хозяйка, Богу молись, да за стол садись. Теперь мы всегда будем сыты». Села жена бедняка за стол, ребятишки голодные сбежались, ждут. Бедняк скатерть достал. «Ну, скатерть моя возлюбленная, раскатись, развернись, дай нам поесть и попить». А скатерть как лежала, так и лежит, не дает ни поесть, ни попить. Заплакали дети за столом. Обидно им стало, что отец так над ними подшутил. Рассердилась жена: «Ах ты, мучитель мой, извел меня совсем!» А бедняк стоит и сам не поймет, в чем дело. Не выдержал, махнул рукой в ответ: «Эх, прощай, жена, прощайте, детки, пойду утоплюсь». Хлопнул дверью и ушел. Приходит снова на берег реки, а старичок тут как тут. «Что ж ты задумал, мужичок, — говорит старик, — не стыдно тебе? Сам в воду, а дети малые умирайте с голоду. Ай-яй-яй! Не топись, вот тебе барашек. Что ж я буду делать с этим барашком? А ты скажи ему: барашка, барашка, тряхни кудряшкой. Первый раз потрясет барашек шерстью, будет тебе золото. Второй раз — серебро. А на третий раз бумажные денежки посыплются». «Благодарю тебя, батюшка!» — обрадовался бедняк и бегом домой. Бежит по дороге мимо леса, торопится, а солнце уже к горизонту клонится. Тут выходит из леса на дорогу та самая старушка, что скатерть подменила, и говорит бедняку: «Здравствуй, добрый человек, поздно уже. Пойдем ко мне в дом, я тебя накормлю, напою и спать уложу». Пошел бедняк к старухе в дом. Она его напоила, накормила и спать уложила, а барашка-то и подменила. Утром мужик взял барашка, поблагодарил старушку за хлеб-соль и домой пошел. Приносит бедняк барашка домой и говорит: «Ну, слава Богу, теперь с деньгами будем». А жена ему не верит, все твердит: «Ах ты, мучитель, совсем меня извел, совсем!» Мужик жену не слушает, ставит на стол барашка. «Ну, жена, смотри, барашка, барашка, тряхни кудряшкой!» А барашек стоит, как и стоял, ни одной монетки не упало на стол. Жена в слезы, а бедняк ее утешает: «Не плачь, не плачь, хозяюшка, это я во всем виноват. Нет мне больше жизни, пойду и утоплюсь». Пришел мужик к реке на то же место и снова в воду полез. Вдруг слышит за спиной знакомый голос: «Ты зачем опять в воду лезешь?» Обернулся бедняк, а старичок снова на берегу стоит. «Эх, никчемный я человек, дедушка! Все мне не впрок, опять дети с женой с голоду умирают!» «Не топись, мужик, на вот тебе черемшинку!» «Что ж я буду делать с этой черемшинкой?» «А вот что», — отвечает старик: «там, где ты заночуешь, скажи: Черемшинка, развернись! Отдадут тебе и барашка, и скатерть, хоть и будут они за 12 замками, за 12 дверями. Взял мужик черемшинку, пошел домой. Идет мимо леса, глядь, старушка его знакомая выходит на дорогу и снова его в гости зовет. «Заходи ко мне, добрый человек, я тебя и накормлю, и напою, и спать уложу». Напоила, накормила она бедняка и спать уложила. А как только уснул бедняк, черемшинку-то и подменила. Утром мужик встает. «Бабушка, это не моя черемшинка». «Что ты, милый, твоя?» А мужик свое твердит. «Нет, вижу, не моя». И как прикрикнет во весь голос: «Эй, черемшинка моя, раскатись, развернись!» Развернулась черемшинка, и тут появились 12 молодцов, и давай замки и двери ломать. Замки позбивали, двери разломали, стали хитрую старуху бить, уму-разуму учить. «Добрый человек, пощади меня, не губи!» — взмолилась старуха. «Тогда отдай мою скатерть и барашка моего». «Отдам, все отдам, и барашка, и скатерть!» «Хорошо, бабка, пожалею тебя, — говорит бедняк, — свернись, черемшинка!» Свернулась черемшинка, исчезли 12 молодцов, а старуха, охая да ахая, вернула бедняку и скатерть, и барашка. Приходит он домой, приносит скатерть, барашка и черемшинку и спрашивает: «Жива ли ты, хозяюшка?» «Жива». «Эх, что ты опять надумал, мучитель? Совсем меня извел». «А ты, хозяюшка, не бронись, а за стол садись. Теперь уж точно будем пить, гулять да погуливать». Сели за стол, а бедняк говорит: «Скатерть моя возлюбленная, раскатись, развернись, дай поесть и попить». Скатерть раскатилась, развернулась, вдоволь всех накормила, напоила, а потом бедняк и говорит жене: «Ну, хозяйка, теперь пришел черед деньги считать». «Ой!» — воскликнула жена, — «если бы нам еще деньжат немножко, совсем бы мы беды не знали». Поставил бедняк барашка на стол и приговаривает: «Барашка, барашка, тряхни кудряшкой». В первый раз барашек отряхнулся, золото зазвенело. Во второй раз серебро посыпалось. А в третий раз шерсткой потряс, бумажные денежки на пол полетели. «Ну, хозяйка, теперь довольна ли ты мною?» — спрашивает бедняк. «Ой, муженек, довольна, довольна». Стали они жить-поживать и добра наживать. Но вскоре прознали завистливые соседи, что бедняк с женой в достатке зажили, и побежали барину жаловаться. «Ой, барин, ваш-то мужик гуляет, пирует, в поле не ходит и вас уже знать не желает». «Как так? Пирует, гуляет и в поле не ходит?» — рассердился барин. «А ну-ка, староста, пойди к мужику и дай ему хорошенько». Пришел староста к дому бедняка. «А ну, мужик, выходи на барщину!» Обступили дом злые соседи, смотрят, что дальше будет. А бедняк сидит у окна, чай попивает, да незваным гостям отвечает: «А зачем мне теперь на барщину ходить? Не пойду и все тут!» «Ах так!» — рассердился староста. «А ну, мужики, бедняка вяжите да в бараний рог скрутите!» Улыбнулся бедняк. «Эй, черемшинка моя, развернись!» Развернулась черемшинка. Выскочили 12 молодцов, стали завистников учить уму-разуму, а бедняк смеется да приговаривает: «Старосту не забывайте, и ему поддайте!» Как стали молодцы старосту бить-колотить, завопил староста не своим голосом: «Бедняк! Помилуй ты меня, грешника! Не погоню я тебя больше на барщину!» пожалел бедняк старосту. «Эй, черемшинка, свернись!» — говорит. «А ты, староста, вставай, да иди ко мне в гости. За стол садись, будем пить и есть». «Нет, не пойду я к тебе, мужичок. Боюсь я у тебя теперь обедать», — отвечает староста. «А не пойдешь ко мне, еще подсыплют». Сел староста с бедняком за стол, а ему и кусок в горло не лезет. Приезжает староста домой, а барин его спрашивает: «Ну что, выгнал бедняка в поле?» А староста ему в ответ: «Вы, барин, сами попробуете его выгнать. Я вот не сумел, и сбил меня бедняк до смерти». Рассердился барин, топнул ногой и кричит кучеру: «Запрягай, сам к нему поеду». Приезжает барин к мужику: «Эй, мужик, а ну кончай чаи гонять, выходи на барщину». «А зачем мне теперь на барщину ходить?» — усмехнулся бедняк. «Как зачем?» — воскликнул богач. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать?» «Барин, я тебя теперь не боюсь». «Ты меня не боишься? Да я тебя в колодки закую и в Сибирь отправлю! Не посмеешь, барин!» «А ну-ка, мужики, хватайте его, да вяжите по рукам и ногам!» Только подступили к нему мужики, а бедняк как закричит: «Черемшинка моя, развернись, раскатись!» Развернулась черемшинка, выскочили 12 молодцов, и давай мужиков бить, колотить, уму-разуму учить. Разбежались мужики, попрятались. Тут бедняк барину и говорит: «Барин, иди ко мне обедать». «Нет, мужик», — отвечает барин, — «боюсь я к тебе идти». «Не бойся, барин, я тебя бить не буду, только ты мне вольную дай». Вошел барин в дом бедняка, как увидел угощенья дорогие, удивился и спрашивает: «Скажи, бедняк, откуда у тебя столько еды и питья?» А мужик ему: «Пиши, барин, вольную, я тебе все и расскажу». Написал барин бедняку вольную. А тот развернул перед ним скатерть, вдоволь накормил барина, а потом и говорит: «А что, барин, может, тебе за мою вольную денег дать?» «Возьму, если дашь», — отвечает барин. Тут взял мужик барашка, поставил на стол, отряхнулся барашек, все вокруг золотом засыпал. Собрал барин золото. «А может, тебе еще серебра сверху насыпать?» — спрашивает бедняк. «Не откажусь, если дашь». Отряхнулся барашек, серебро по столу покатилось, зазвенело. «Забирай, барин. Ну, доволен ты теперь?» «Благодарю тебя, бедняк, доволен». «Хочешь, еще прибавлю на дорожку?» — не унимается мужик. «Эй, барашек, дай-ка барину еще и бумажек». Барашек отряхнулся, бумажные деньги весь пол засыпали. «Что, барин, довольно ли тебе денег?» «Благодарю тебя, мужик, трижды, пора мне и честь знать. Эй, кучер, подавай лошадей, домой поедем». А мужик ему: «Нет уж, барин, погоди уезжать, мы еще с тобой гулять будем, потом уж лошадей потребуешь». И гулял барин с мужиком 3 дня и 3 ночи, потом распрощался и домой поехал. А мужик стал жить-поживать, добра наживать и топиться больше не ходил.